«Мэри Смит?» — воскликнул учитель. «Да ведь это я сам просил мисс Вендик сдать Мэри Смит какую-нибудь роль в спектакле или концерте». «А Чарли просил вас, чтобы вы помогли найти ей роль, сэр», — вмешался Джой. «Он верно не подозревал, что из-за Мэри выгонит Нэнси. Они, мистер Хомер и мисс Вендикс, очень смеялись. Говорили, что исполняют просьбу мистера Ричардсона, хотят сделать ему удовольствие. И смеялись, смеялись без конца», — говорила сквозь слезы Нэнси. Учитель невольно сжал кулаки. «Смеялись? Мое желание помочь девочке превратили в издевательство». «Они всех цветных сняли с программы, сэр», — тихо сказал Василь. «Всех цветных, которые должны были участвовать в танцах и пении. Некоторым сказали, что они не справляются с ролью, что у них нет чувства ритма, а другим, как Чарли, просто велели убираться». Цезарь потряс своим пустым рукавом. «Негодяи! Ух, какие негодяи! Из-за них я, осел, отдал свою руку и свою ногу, стал беспомощным калекой. И я еще верил, что наступит всеобщее равенство, всеобщий мир и братство. Все равно я не дам Мэри читать мои стихи, я их вырву у нее!» — выкрикнул рыдающим голосом Нэнси. «Она меня попомнит, клянусь вам!» Попечители. Собирались медленно, без особой охоты. Лица и позы заранее выражали скуку. Эти ежемесячные собрания в школе давно успели всем надоесть. Однако никто из присутствующих ни разу не пропустил собрание, потому что здесь встречались представители всех 13 семейств Стоунпойнта. И это было такой же традицией светского общества, как ежемесячные сборища в клубе, на конференции волкодавов или на пикниках, которые устраивались по подписке и куда допускались только свои. Впрочем, на этот раз собрание должно было оживить обсуждение ежегодного весеннего праздника. Его устраивал город, то есть мистер Миллард, для простых людей, в том числе и для школьников. Кроме того, директор Макмагон успел намекнуть каждому из попечителей, что у него есть еще особые новости, которые должны всех заинтересовать. Итак, здесь находились уже известный нам судья Сфикси, еще более брезгливый и въедливый, чем обычно, редактор стоунпойнтовских новостей Клиффорд Уорвик, меланхоличный мужчина, которому, по-видимому, все на свете давно успело надоесть. Доктор Рэндаль, морщинистый, с упрямым и волевым лицом ученого. Владелец Атенеума Тернер, маленький человечек, похожий на морскую свинку. И Парк Билл, директор банка, белокурый гигант, председатель многих спортивных клубов и устроитель матчей и состязаний в гольф. Кроме Макмагона присутствовало несколько наиболее доверенных учителей, в том числе Хомер и мисс Вендикс. Все ждали Милларда и, поглядывая в окна, курили, пили содовую и лениво перебрасывались словами. «Уже совсем весна», — сказал доктор Рэндаль. «Вчера меня вызвали к больному на ферму, и я видел куст боярышника, весь покрытый бутонами». «Хм, боярышник», — промычал Уорвик. «В самом деле?» «В такое время не об уроках думать, о том, чтобы побегать на воле с хорошенькой подружкой», — сказал приосанись Тернер. «Нет, не краснеете, мисс Вендикс», — обратился он к учительнице. «Ведь я говорю о самой идеальной, чистой дружбе». Мисс Вендикс стыдливо хихикнула. «Однако и шалун же этот Тернер», — промямлил Уорвик. «Вы только посмотрите на него. Он и сейчас готов носиться по полям, как дикий конь». Все обернулись к морской свинке, Тернеру, которая слегка похрюкивала, довольная общим вниманием. «А вы, Парк, конечно, с первыми теплыми днями умчитесь в Беркли на матч университета», — с — спросил с Фикси директора банка.